Глава 9. Ракот. Рико посмотрел по сторонам. Черт, похоже, это техническая палуба. Ну, естественно, все системы, все самые важные органы корабля были надежно спрятаны в самом центре звездолета, чтобы до них было трудно добраться. Сложнее было их уничтожить. Что ж, значит, жилая палуба выше, но... Рико решил оглядеться. Ему стало интересно, где и что находится на корабле. Техническая палуба действительно напоминала больше всего отсеки подводной лодки или боевого корабля, ходивших в свое время по земным морям и океанам. Никакой тебе эстетики, все грубое, серое, прочные толстые герметичные двери, открывающиеся, впрочем, без единого скрипа. Первым делом Рико заглянул в двигательный отсек. Хм, что сказать, идеальный порядок. Установка пусть и не надрайна до блеска, но это принято на современных боевых звездолетах. Ну, как минимум, ухожено. В отсеке чистота. Никаких следов масла, грязи, луж топлива или разбросанных инструментов. А Рико доводилось видеть и такое. Двигательный отсек Ракота можно было фотографировать и выставлять как образец для подражания. Так, далее на этой же палубе, прямо возле лифта, здоровенная емкость под топливо. Над ней под самым потолком емкости поменьше. А это что такое? А, понятно. Охлаждающая жидкость, баллон с водой и емкость, в которую собирались нечистоты. Вообще на кораблях классом выше и размером побольше из этой емкости содержимое шло в переработку и возвращалось затем либо в баллон с водой, либо в качестве питательной смеси для биоотсека с флорой. Но Ракот был слишком мал, так что нечистоты Юджин либо сливал на станциях, либо и вовсе в открытый космос. Напротив всех этих емкостей под другим бортом в своих нишах словно гробы лежали аккумуляторы. Ого! Юджин не скупился и не экономил на них. Черный корпус, небольшая высота — это точно Зальберты. Эти аккумуляторы считались чуть ли не передовой технологией и стоили огромных денег. Раньше Рико думал, что подобные могут позволить себе лишь богачи для своих яхт. Но вот же, он видит перед собой на корабле обычного старателя эти самые аккумуляторы. «Что ты там торчишь? Молишься?» — послышался в громкоговорителе на стене голос Юджина. «В жизни бы не подумал, что у тебя Зальберты!» — ответил Рик, обнаружив на стене переговорное устройство и нажав клавишу связи. «Почему?» «Они ведь стоят бешеных денег!» «Я их не покупал, это трофеи!» Рик искренне удивился. «Ни хрена себе трофеи! Кого же такого Юджин пристрелил или ограбил, чтобы получить эти аккумуляторы?» Рико был настолько потрясен, что не выдержал и задал этот вопрос вслух. «Никого не убивал и не грабил. Случайно наткнулся в скоплении астероидов на разбившуюся яхту какого-то толстосума. Живых не нашел. Всю яхту тащить смысла не имело, ей здорово досталось. Так что я снял все самое ценное. Часть продал, часть себе оставил. И вообще, хватит лазить по моему кораблю. Иди на мостик!» «Буду через пару минут», — ответил Рико. «Сейчас только вещи закину в каюту». «Ты еще до сих пор их не отнес? Ну ты капуша». Я хотел посмотреть на техническую палубу». «Посмотрел? Теперь вали оттуда». Рико не стал спорить, подобрал свои вещички, вернулся в лифт и поднялся, наконец, на жилую палубу. Так, получается, сзади кают-компания, а рядом с лифтом душ и туалет, а впереди коридор, заканчивающийся дверями, явно ведущими к мостику. А вот по бокам коридора еще двери. Похоже, это и есть каюты. «Юджин!» Найдя панель связи, нажав клавишу вызова, позвал Рика. «Чего тебе, пацан?» «В какую каюту мне можно поселиться?» «В любую!» Со смешком ответил тот. «А учти, в одной у меня склад со всяким хламом, а в другой арсенал». «Ну а в третьей ты сам живешь. «Не угадал, живу я в кают-компании». «Но подожди, там ведь холодильник, солнечная печь и остальное. Как мне ими пользоваться?» «Никак. Нет у меня на корабле кают-компании», — ответил Юджин со смешком. «Есть каюта капитана». «Но где мне хранить еду? Где готовить?» «Можешь оборудовать себе кухню в одной из кают, если, конечно, захочешь». «Ну ладно, уже что-то». Рико решил не спорить, тем более, если в его распоряжении будут две каюты, то... «Только сам там приберешься», — дополнил свое предложение Юджин. «Приберешься?» Рико тут же почуял подвох. Он двинулся к одной из кают и открыл дверь. «Ух ты ж, мать твою!» Аромат там стоял такой, будто в ней жил и подох какой-то бездомный, который к тому же еще и не мылся годами. Рика поспешно закрыл дверь и с некоторым опасением заглянул в следующую каюту. «Так, ну тут как раз-таки наоборот, полный порядок. Потому что каюту эту Юджин, как и предупреждал, превратил в арсенал». Рика заглянул лишь на секунду внутрь и тут же щелкнул языком от восторга. Пушек здесь было много, на любой вкус, размер и глаз. «Даже не думай!» — раздался голос из громкоговорителей. Рика, с сожалением, вышел из оружейной, закрыл за собой дверь. В очередной каюте оказалось полным-полно всякого хлама. Коробки от устройств, обрывки проводов, куски плат. Чего тут только не было. Что ж, по крайней мере, в этой каюте хотя бы не смердело так, как в первой. Последняя каюта прямо-таки поразила Рика. Койка, стол, стул, встроенный шкаф для скафов и униформы, ячейки для личных вещей. «Это каюта для пассажиров», — подсказал громкоговоритель голосом Юджина. «Видно, что о пассажирах ты заботишься». «Тип того. В эту каюту 3 года как никто не заходил. Бросай вещи и давай на мостик. Быстро!» «Иду». Рика тут же закинул вещи в последнюю каюту, но прежде чем направиться на мостик, напялил свой скаф. Мало ли, что там у Юджина приключилось, что он так торопит. Да и вообще, на корабле лучше быть в скафе, как и гласит всем известная инструкция. Мостик ничем особо примечательным не выделялся. Куча экранов, отображающих показания датчиков, сканеров, состояние корабля, мониторов, демонстрирующих все, что происходит снаружи, а также множество панелей с переключателями, кнопками, сенсорными экранами и всевозможными регуляторами, необходимых как раз-таки для управления кораблем и его системами. Шагнув на мостик, Рика тут же зацепил ботинком пустую банку из-под пива. Опустив глаза вниз, он обнаружил, что мусора на полу хватает. Все те же банки и упаковки от чипсов и фастфуда, одноразовые тарелки. Похоже, Юджин предпочитал есть на мостике, при этом уборкой себя особо не утруждал. Парадоксально, как человек, тщательно следящий за оборудованием корабля, содержащий техническую палубу в идеальном состоянии, умудрился превратить жилую в самый настоящий хлев или даже свинарник. «О, явился наконец!» Юджин повернулся в кресле, окинул Рика взглядом с головы до ног. «Чего это на тебе?» «Скаф». «И это скаф? Где ты отрыл эти обноски? На станции ведь свалки нет, все утилизируется». «Да нормальный скаф. Чего тебе не так?» «Да все не так. Это просто кусок тряпки. Ни тебе мышечных усилителей, ни брони. Дерьмо, да и только». «Ладно, если у тебя есть получше, давай. В конце концов, я член твоего экипажа. Где моя униформа? Где мой штатный скафандр?» «Ишь ты, обойдешься». «Ну и все тогда, а то наехал на ровном месте. Есть хоть какой-то скаф, уже хорошо». «Именно, что хоть какой-то. Ладно, значит так, я иду спать, а ты будешь дежурить на мостике. Все уже настроено и просчитано, и от тебя ничего не требуется. Сейчас сделаем прыжок, и все. Я пошел. «Спать? Времени-то ведь по станции всего...» «Да плевал я на твою станцию! Буду я еще под время какой-то грязной дыры подстраиваться. Запомни, ты живешь по корабельному времени. Сейчас 1 ночи. Я дико устал и хочу спать. Тебе досталась ночная смена. Сдашь ее в 7 утра». «Почему в 7? Хочешь спать? Спи себе. Кто мешает?» «После прыжка ровно 6 часов будет рассчитываться новый, ну и плюс разгон для него. Как только все будет готово, разбудишь меня. Все ясно?» «Да». Как раз в этот момент корабль тряхнуло, и у Рика сперло дыхание. Перед глазами словно бы появилось черное пятно, которое начало вытягиваться, превращаясь в дыру, притягивающую к себе взгляд, завораживающую, манящую. А затем все прекратилось. Рика сообразил, что только что Ракот прыгнул через гиперпространство. «Вот мы и прыгнули». Юджин допил свое пиво, смял банку и бросил ее на пол. «Все, пацан, руками ничего не трогать, кнопкам не прикасаться. Если что, включай связь и гавкай». «Что?» «Один гав, все нормально. 2, у нас проблемы». «Вообще-то я умею управлять кораблем и...» Противным голосом, подражая тревожному сигналу, перебил его Юджин. «Один гав или 2 сейчас надо?» «Пошел ты». «Ладно, с первого раза не получилось, но я и не ждал столь быстрого прогресса. Ничего, время есть. Глядишь и поддашься дрессировке». Хохотнул Юджин и поднялся с кресла. «Все, пацан, бди». Спустя пару минут Рика остался один на мостике. Он тяжело вздохнул, достал свой гамбургер, который догадался бросить в карман, и принялся есть. Конечно, булка была немного чёрствой, начинка холодной, но Рика был так голоден, что ему было плевать. К тому же гамбургеры на станции были намного вкуснее синт-продуктов, которые он ел до этого. 3 часа или даже больше Рика как мог боролся со сном. Если честно, последние сутки его тоже вымотали, но он хоть периодически и клевал носом, но всё равно держался. Ближе к 6 утра по времени корабля на мостике появился Юджин. «Ну что, всё нормально?» «Да, а что вообще могло быть ненормально?» «Тьфу ты! Ты ведь гавкнуть должен был!» «Иди в задницу!» «Туда и летим!» — хохотнул Юджин, садясь в кресло. «Кстати, а куда вообще летим?» «Ты ведь весь разговор услышал, чего спрашиваешь?» «Если честно, то не весь. По губам-то я читать умею, но далеко не так хорошо, как хотелось бы». «Ах ты хитрый сукин сын!» — рассмеялся Юджин, а затем посерьезнел. «Ладно, слушай. Есть планетка, которая раньше принадлежала Арматеху». «Арматеху? Ну ведь их штаб-квартиру...» «Да-да, чужие к чёрту разнесли, всё так. Короче, планету выкупили Ментел». «Ментел? Чёрт, Юджин, если нас поймают...» «Да заткнись ты! Вот ведь угораздило меня с тобой молокососом связаться. Только услышал Ментел, уже в штаны наложил». «Да они ведь...» «Плевал я на них!» — вновь перебил юного помощника Юджин. «Короче, на планете сейчас только автоматический ванпост, сраные роботы, проще говоря. Так что мы спокойно прилетим, сядем в нужной точке, накопаем руды, сколько нам влезет в корабль, и тихо свалим. Понял?» «Понял. Ну вот, а ты уже в штаны наложил». Юджин было поднялся из кресла, но Рика его остановил. «Юджин, 5 минут. Мне в жилой отсек надо сгонять». «А ещё час не выдержишь? Там я тебя подменю, и ты сможешь катиться куда хочешь. Но сейчас мне ещё кофейку бы выпить, а то глаза слипаются». «Мне 5 минут, и потом ещё хоть 2 часа смогу тут продежурить», — взмолился Рика. «Ладно уж, беги». Рика тут же вскочил и бросился к выходу с мостика. Отсутствовал он действительно не больше 5 минут, а затем появился с блаженной улыбкой на лице, уселся в своё кресло и принялся доставать из карманов упаковки с едой. Всё те же гамбургеры, банку содовой, чипсы. «Будешь?» — поинтересовался он у Юджина. «Давай». Юджин ловко поймал гамбургер, который ему бросил Рика, однако, только взглянув на упаковку, отбросил его от себя. Будто это и не еда была, а трава. «Фу, гадость! А ты чего?» Возмутился Рика с уже набитым ртом. «Вкуснятина! Ну уж точно лучше синт-жратвы!» «Это Б-117!» «И что? Ты вообще знаешь, что обозначает эта маркировка?» «Да?» Подобная маркировка значила, что продукты для его гамбургера были созданы на станции. Или, что правильнее, выращены. Понятное дело, что доставлять на станции даже на те, что находятся на орбитах аграрных планет, готовые продукты — глупо. Как бы ни спешили перевозчики, а даже при заморозке еда портится, ну или хотя бы теряет свои изначальные вкусовые качества. Опять же, возникает вопрос рентабельности подобной затеи. Хлеб к моменту, когда доберётся до конечного потребителя, будет таким, что им проще гвозди забивать, чем есть. От мяса будет вонять так, что есть его не будут даже станционные коты, которые обычно вообще ничем не брезгуют. Привозить полуфабрикат тоже сложно. Во-первых, дорого, а во-вторых, придётся создавать на станции целые цеха по производству пищи. Делать это на станции, где места не так много, глупо. Самое простое решение — это синт-продукты. В них мало чего полезного, в них вообще нет ничего натурального, но зато есть белки, углеводы и жиры, которые нужны человеку для нормального существования. Вне зависимости от того, какое синт-блюдо ты ешь, будь то яичница, жареная картошка или колбаса, каждый кусок будет отдавать пластиком. Каждый укус будет оставлять неприятное ощущение, будто ты целлофан ешь. Конечно, подсластители, усилители вкуса и прочее делают синт-еду не столь отвратительной, но... Довольно быстро такие продукты надоедают. И опять же, их производство не может быть налажено на станции. Слишком много ингредиентов нужно — пространство, работники. А вот бассейны, появившиеся всего-то пару десятилетий назад, помогли решить продуктовую проблему. В этих бассейнах из одной клетки, скажем, свиньи, ученые научились выращивать килограммы, тонны мяса, причем именно мяса. Нужно лишь задать программу, и из одной клетки уже спустя несколько часов получится здоровенный кусок вырезки, или бифштекс. Прогресс дошел до того, что выращиваются смеси, вкус которых похож на хлебный, сырный и так далее. Сами бассейны не стоят дорого, а вот оборудование для них, да и сами программы выращивания. Скажем, программа, которая позволяет выращивать говяжью вырезку, стоит гораздо дороже, чем софт, с помощью которого можно получить куриное филе. Сыр стоит еще дороже. А главное, изначальный материал отличается по качеству. Именно от него зависит конечный результат. Вкус, цвет, консистенция, волокнистость и так далее. Богатые станции могут позволить себе множество бассейнов, множество исходников и огромный ассортимент программ роста. А вот мелкие станции, вроде Нары, довольствуются малым. Впрочем, на таких станциях бассейны — это вообще редкость. Однако недавно появилась сеть быстрого питания Митко. Они принялись арендовать площадь на станции, включая даже такие, как Нара. Начали выращивать и тут же продавать обитателям станции свой продукт. Эта корпорация за пару лет вымахала в настоящего гиганта и продолжает стремительно расти. Собственно, именно ее продукт с маркировкой B-117 сейчас ел Рика. И именно все это он и поведал Юджину. Тот лишь кивал, слушая Рика, а затем спросил: «А какой исходник в твоем гамбургере? Свинина? Говядина? Курица?» «Да хрен знает», — пожал плечами Рика, продолжая жевать свою еду. «Сам ведь знаешь, уже столько лет комбинируют варианты, пытаются вывести максимально питательный и вкусный». «Ага. Но вообще-то в первую очередь искали исходник, который будет давать быстрый рост и большой объем за короткий промежуток времени, так как привычные нам виды мяса растут медленно. И знаешь, к чему пришли? Ну? Видишь ли, для хищника самым идеальным белком является тот, который полностью соответствует его собственным тканям. За счет этого идет быстрое усвоение». Арика сглотнул и поглядел на свой гамбургер. «Конечно, исходник очень сильно изменен. Юджин усмехнулся. «Но основа ведь осталась. Б — как раз маркировка основы. А цифры — лишь версия модификации. Видимо, 117 наиболее выгодно. Быстро растет и, главное, народу нравится». «Я на секунду». Рика вскочил с кресла, как ошпаренный, и умчался в сторону жилой палубы. Он добежал до сортира с такой скоростью, что даже дверь за ним не успела закрыться. Юджин усмехнулся, когда услышал, как Рика вывернула, как все содержимое его желудка отправилось в унитаз. На свое место он вернулся минут через 10. Юджин его терпеливо ждал все это время в своем кресле. «Ну что, полегчало?» «Нет». На Рика было страшно смотреть. Весь в испарении, под глазами темные пятна, лицо белее снега. Наконец он таки отдышался. «Господи, поверить не могу, что я это ел. Поверить не могу, что это вообще легально». «Почему нет?» — пожал плечами Юджин. «Но ведь мы грёбаные каннибалы!» — чуть не заорал Рика. «Ну, во-первых, не мы, а ты. Лично я это дерьмо не ел». Тут Юджин несколько слукавил. Вспомнил тот грёбаный гамбургер, что купил по прибытию на станцию. Но не признаваться же пацану, что оказался таким же лохом. Поэтому он заявил: «Всегда предпочитаю проверять, что мне подсовывают. А во-вторых…» Что было во-вторых, Рика услышать так и не удалось, так как сигнал тревоги прервал Юджина. «Что это? Из-за чего? Все ведь нормально?» — завертелся Рика, вглядываясь в экраны. «Недалеко от нас появился корабль, и он идет на сближение». «Зачем?» «Судя по тому, что он изготовился для стрельбы, явно не для того, чтобы просто поздороваться или спросить дорогу».